Поднявшись к себе и взглянув в зеркало, Генри ужаснулся. Ехал он верхом не дольше 20 минут, а весь его костюм пришел в полнейший беспорядок. Кудри были растрепаны, лоб в поту. Аккуратный Генри себе не понравился и постарался поскорее придать себе вид английского денди. Но за этими суетными заботами, где-то внутри, особенно глубоко, все не давал покоя вопрос. Что же такое смирение? И как флорентиец мог угадать, что Генри сковал себя приказом быть смиренным, что действительно несколько походило на омертвение? Задумавшись, Генри забыл, что ему велели сойти к чаю. Но вот в дверь постучали, и к нему вошел Милдрей. Увидев Генри, печально сидевшим в кресле, лорд Эмедей спросил, здоров ли он, и сказал, что внизу его ждут к чаю. «Что же я наделал? Ну как теперь мне показаться на глаза? Я и так-то стеснялся, а теперь уж непременно что-нибудь разобью, за что-либо задену, споткнусь». «Полно тебе, Генри, все так просто. Четко думайте, только об одном. Надо подойти к хозяину, попросить у него извинения за невольную задержку, потом поклониться дамам, повторив извинения, и занять указанное вам место за столом. Наль и Алиса, хозяйки снисходительные, простят вас легко. Если бы вы не пришли за мной, один ни за что не пошел бы теперь вниз. Вот видите». «Генри, как много ненужных осложнений вы себе придумали! Пойдемте скорее, ведь дорога каждая минута, проведенная подле лорда Бенедикта. Мне кажется, что лучшей жизни я не знал с самого рождения. И дорожу этим, так что готов все оставить, только бы жить подле этого человека». Генри вздохнул, еще раз вспомнив Ананду, и пошел за своим провожатым. К великому для него облегчению — все обошлось благополучно. Подведенный Милдреем к хозяину, Генри даже не успел ничего пролепетать, как флорентиец усадил его между собой и Алисой, оставив с другой стороны место свободным. На вопрос Сандры, кто же тот счастливец, что займет вакантное место, флорентиец отвечал, что пока он еще полусчастливец, потому что в пути, но вскоре будет счастливцем вполне. Все глаза устремились на флорентийца, и у Генри даже дух захватило от стольких пар прекрасных глаз. «Могу вас порадовать, друзья мои, что к нам едет гость. Ты, Алиса, распорядись о чашке и столовом приборе. Наш гость — человек бывалый, много видевший, из очень хорошего общества. Кое-кому здесь он уже знаком, а кое-кто будет рад получить от него известие о близких». «Ну, лорд Бенедикт, я думал, что, посадив меня и мистера Тендля на ящериц и удирая от нас на огне, вы вдоволь задали мне перцу. Теперь вижу, что вы ненасытны. Я должен, по-вашему, еще сгореть в огне любопытства». «Кайся, грешник, что еще и завидуешь, что не сидишь рядом со мной». «Ну уж нет, в этом не повинен. Честь сидеть с вами мне выпала единый раз, я чту ее так свято, что понимаю каждого, кому дается это счастье, но зато я никому не позволю чистить вашу шляпу. Утром, днем, вечером бегу со всех ног, и все ваши шляпы мои. Вот какой я хитрый!» — хохотал Сандра. «А я-то никак не мог понять, почему у всех шляпы как шляпы, а мои всегда взъерошены. А дело, оказывается, в твоем индусском темпераменте». Под общий смех флорентиец выслушал доклад слуги о приехавшем госте и велел провести его в свой кабинет. «Ну вот, друзья, гость здесь. Я приведу его сюда через некоторое время, а вы непременно подождите нас, если мы даже немного задержимся». Войдя в кабинет, флорентиец нашел своего гостя, задумчиво стоявшим у окна. На звук шагов он оглянулся и замер в таком изумлении, что не только не произнес обычного приветствия, но, казалось, был не в состоянии оторвать глаз от лица хозяина. — Капитан Джеймс Реттедли? — сказал, подходя флорентиец. — Да это я, или, по крайней мере, то, что до сих пор звали этим нормальным именем. Но сейчас я не настаиваю на том, что я нормален, лорд Бенедикт. Готов дать голову на отсечение, что это вас я видел в Константинополе, что это вы велели помнить о вас и следовать за вами. И в то же время это невозможно. Капитан отер лоб платком и, торопясь, продолжал. Простите, лорд Бенедикт, я растерялся хуже мальчишки, но, поверьте, для этого много причин. И самое важное, что вы, как двойник, похожи на человека моих мечтаний, которого я должен найти и о котором думаю день и ночь. Ананда обещал мне это, и ваше сходство с тем, кого я однажды видел, так меня потрясло, что я даже забыл поздороваться. Если вы могли увидеть кого-то на расстоянии 1000 верст, капитан, то в числе ваших способностей есть и такие, о которых вы еще не знаете. Взгляните сюда, не это ли человек ваших мечтаний? И флорентиец подвел своего гостя к стене, где под парчевым занавесом висели портреты людей в длинных белых одеждах. Капитан мгновенно узнал прекрасное лицо флорентийца и рядом с ним Ананду и доктора И. Другие лица, не менее значительные и прекрасные, он не видел никогда. Да, человек моих мечтаний был в такой же белой одежде и казался находящимся в центре огненного светящегося шара. Боже! Неужели я нашел тот великий свет? Или я впадаю в безумие, хватаясь за голову, в полном расстройстве, — говорил капитан. Не приходите так легко в отчаяние. При величайшей опасности во время смертоносного урагана на море вы храбро по-львиному боролись за вверенные вам жизни. Теперь же вы расстроены и теряете свое знаменитое самообладание. Взял за руку своего гостя флорентиец, ласково улыбаясь. И такая радость, такая тишина вдруг влились в сердце капитана. Не понимая как следует, что и почему он делает, капитан прильнул к рукам флорентийца, наполнявшим каким-то теплым электрическим током все его существо, сжал в своих руках и поцеловал. Не будем упреждать события. Уверьтесь, что вы не безумны, что в Константинополе вы услышали мой зов, и вскоре узнаете, что то была не первая наша встреча, что я был вместе с вами в момент казавшейся неминуемой гибели во время ужасной бури на Черном море. Пойдемте теперь со мной, я познакомлю вас со своей семьей, а письма, что вы мне привезли, отдадите потом. Тихо сказал флорентиец, задергивая парчевый занавес.